оба почти глухие и слепые. Превосходно! Недостает только, чтобы они были и немы, — сказал Гудвин. Теперь план мой совершенно готов, и в понедельник до полуночи мисс Виолетта Ватсон будет на пути в Лафос. С Симпрониусом? Нет, с вами, любезный Роксли-Даль. Глава 24. Вечер, следующий за посещением нашими друзьями мисс Вубер, был для Виолетты особенно счастлив. Мистер Мальтраверс, довольный ее представлениями и скромным поведением на сцене, поручил ей более значительную роль и повысил ее еженедельную плату на полгинеи. Эстер Вубер стояла за кулисами и слышала разговор директора с Виолеттой, и если она до сих пор колебалась становиться союзницей низкого заговора Рупорта Гудвина против беззащитной девушки, то теперь, когда слышала, как директор хвалил Виолетту, твердо решилась погубить ее. Несколько минут спустя она подошла к молодой девушке и положила свою маленькую руку, усеянную драгоценными кольцами, на ее плечо. «Мисс Ватсон», — ласково сказала она, — «будемте друзьями. Я откровенно признаюсь, что было непростительно глупо с моей стороны завидовать вам. Я так хотела получить роль в новом балете, которую мистер Мальтраверс передал вам, что рассердилась на него и на вас. Но теперь я сознаю несправедливость и стыжусь ее. Можете ли вы простить меня? Я уверена, что вы не мстительная особа, мисс Ватсон», — улыбнулась она, — «и потому скажите, что меня прощаете». «Охотно». Виолетта кротко посмотрела своими голубыми глазами на лицемерную Эстер. «К тому же, мне кажется, нечего прощать, ибо, хотя вы и нехорошо относились ко мне, но ведь мы не были знакомы друг с другом, и я не имела никаких прав на вашу дружбу». «Но с этих пор она принадлежит вам», — сказала Эстер. «И те, кто знает меня, также знают, чем Эстер Вубер может быть, когда она расположена к кому-нибудь. Но нам пора одеваться». Обе молодые особы, дружно взявшись под руки, пошли в гардеробную. Театральная жизнь Виолетты, казалось, шла очень хорошо. Не было ни одной особы на сцене, которая бы косо смотрела на нее. Эстер обращалась с ней ласково, а так как она пользовалась большим влиянием в театре, то всякий считал обязанностью быть с Виолеттой ласковым не менее ее. Доверчивая Виолетта с радостью приняла эту мнимую дружбу. И следствием всего этого было то, что в назначенный понедельник вечером обе актрисы были в лучших отношениях. А Руперт Гудвин принял все необходимые меры, чтобы привести в исполнение задуманное. Что же касается маркиза, то он был только терпеливым орудием в руках своего искусителя. Распоряжался всем Гудвин, а лорду Локсрейдалю велено было исполнять все приказания своего друга. Окончив туалет, Виолетта сошла на сцену. Эстер уже поджидала ее. Она повела ее в приемную комнату театра и, весело болтая, села с ней на диван, под люстру, свет которой ярко освещал обеих красавиц. Час, в который должен был явиться маркиз с обоими своими друзьями, был заранее назначен мисс Вобер, и они были аккуратны. Едва успели молодые девушки усесться, как вошли наши приятели. Лорд Локсрейдаль был сконфужен, как молодая девушка, в первый раз являющаяся на бал. Банкир, напротив, был спокоен и совершенно освоился с ролью, которую должен был играть. Он заговорил с Эстер Вобер, по-видимому, не обращая внимания на Виолетту, блестящая красота которой, однако, поразила его. Началась взаимная рекомендация. И Эстер представила своей подруге мистера Симпрониуса Сиккемора. Виолетту, привыкшую к обычаям большого света, нисколько не удивила эта церемония, хотя, как и представление маркиза. Лорд Роксли-Даль, стоявший за своим другом-банкиром, был так поражен красотой Виолетты, что не мог произнести ни слова. К тому же ему был дан совет, как можно больше молчать и предоставить говорить за него своим опытным друзьям. Поэтому маркиз с немым восторгом смотрел на Виолетту, тогда как Симпрониус Сикемор рассыпался в комплиментах перед обеими актрисами. Эстер, поверив рассказу банкира, который мистер Сикимор совершенно оправдывал своим поведением,